Настоящий боевой маг. Меня разбудил полный ужаса вопль. Я повернулась на другой бок и накрыла ухо подушкой. Вопль повторился. «Да что же это такое?» Я вскочила с кровати и вышла в коридор общежития, готовая доказывать всем и каждому, что утро еще не повод для воплей. И вообще, все приличные студенты должны быть на занятиях в университете, а не вопить на кухне и мешать бедным больным людям отдыхать. Я заявилась на кухню и мрачно уставилась на Илью, мага-практика с первого курса. Он был достопримечательностью нашего этажа, заселенного в основном целителями и теоретиками. Но в общежитии практиков не было мест, вот и приходилось бедному Илье терпеть наше соседство. Сначала худенького и бледного мальчишку принялись лечить целительницы, отрабатывая на нем как выученные навыки, так и материнский инстинкт. Сероглазого паренька с копной русых волос так и хотелось обнять, откормить и уложить в постельку, предварительно прочитав сказочку. Прямо даже не верилось, что он смог сдать экзамены на практика и когда-то станет боевым магом, охотящимся на нежить. Ходили слухи, что он являлся близким родственником кому-то из магистров, и именно поэтому его приняли. Как бы там ни было, Илья за 2 месяца проживания в общежитии продемонстрировал свою полную неприспособленность к жизни. Он был очень умен и при этом не мог сварить даже гречку. Если бы не сердобольные целительницы, он бы ходил голодным, грязным и оборванным. «Ты почему орешь?» – спросила я. «В принципе, умный маг-теоретик не должен заходить в то помещение, в котором орет боевой маг. Но у меня дико стреляло в ухе, и я готова была убить всех и каждого. Мне нужно было отлежаться сегодня в кровати и подождать, пока последствия неудачно примененного заклятия сойдут на нет. Кто сказал, что жизнь теоретика легче, чем у практика?» «Рыба!» – провыл Илья, тыча пальцем в сторону стола. В разделочную доску был воткнут нож, на котором трепыхалась рыбина. «Ну и что?» – спросила я. «Рыба!» «И что?» «Она живая, шевелится!» «Это агония!» – сказала я. «Сейчас перестанет. Ты же купил живую рыбу, да?» «Да». «И почему ей не отрубил голову сразу?» «Я хотел, а она... Мне показалось, что она дохлая. А она как шевельнется?» «Илья, но ты же будущий боевой маг. Подумаешь, рыбина?» Я прижала ладонь к уху, в котором каждый звук взрывался, отражался раскатом грома. «Я первый раз убиваю живое существо». «Ничего, в будущем ты это будешь делать постоянно». Утешила я и попыталась уйти из кухни. Однако Илья вцепился в мою руку и прошептал. «Тебе не кажется, что она ведет себя странно?» «Кто?» «Рыбина». Я задумчиво пощупала нагревающуюся шпильку в волосах и признала. «Есть такое дело. То есть она ведет себя абсолютно нормально для рыбы-зомби». «Илюша, мальчик мой, кажется, ты мне не обо всем рассказал». «Обо всем?» «Тогда откуда на кухне студенческого общежития появилась рыба-зомби? Ты проводил секретные эксперименты? Тебе лабораторию университета мало? Я, знаешь ли, на этом столе колбасу режу, когда она у меня бывает. Убери это и стол не забудь помыть». «Не могу», — шепотом признался Илья. «Почему?» «Я ее боюсь». «И чему вас там на факультете учат?» — вздохнула я. «Давай вернемся к началу. Итак, ты хотел убить рыбу. Она шевельнулась. А ты?» «Случайно выпустил магический заряд. Я ее убить хотела, она...» Рыба не прекращала трепыхаться, и нож от вибрации выпал из доски. Рыбина подпрыгнула и шлепнулась на пол. Я рефлекторно отшатнулась, а Илья взвыл. В голове у меня зазвенело. Я выскочила из кухни и помчалась по коридору, не замечая ничего вокруг, и вдруг врезалась в кого-то. «Ох!» – сказал Трохим. «Ты куда несешься, Ола? Кстати, у меня есть дело к тебе. Лира сказала, что ты болеешь, и у тебя есть свободное время». «Трохим, спаси прекрасную девушку!» – — воскликнула я. Друг покрутил головой и озадаченно спросил. «Где она?» «Перед тобой, балда! У нас там на кухне рыба-зомби завелась!» «И труп», — сказал Трохим. «Рыба что, акула?» «Где труп?» — я обернулась. На пороге кухни без движения лежал Илья. «И она его сейчас ест!» — зловеще прошипел Трохим. «Чавк, чавк!» Мне стало не по себе. «Иди, разберись!» Я подтолкнула друга к кухне. «А сама? Страшно, да? А говорили, ты в раритории 10 зомби одним махом убила!» «У меня ухо болит!» — заявила я. «Это достаточно веский повод, чтобы геройством не заниматься, не находишь?» «А если бы все герои так говорили?» Трохим покачал головой. Он подошел к Илье, легонько пнул его ногой, а потом выпустил в кухню сгусток зеленого огня. Раздался хлопок. «Вставай, спящая красавица!» — сказал настоящий боевой маг Илье, открывшему глаза. «Тебе еще всю кухню отмывать, Ола! Так вот о чем я! Ага, у меня есть к тебе дело!» Вечером Лира присела ко мне на кровать. Ухо уже почти не болело, но я тщательно изображала из себя несчастную больную, рассчитывая на сочувствие. Однако не дождалась, потому что мысли целительницы занимало кое-что другое. «Ты случайно не знаешь, что произошло с Ильей?» – спросила она. «Он заявил, что он теперь вегетарианец и на сцене между общежитиями теперь проповедует путь аскезы. Загубит себя мальчишка, у него и так малокровие». «Моральная травма, оказавшая влияние на пищевые привычки», — умно ответила я. «Как тебе идея для курсовой?» «Эта тема уже исследована вдоль и поперек», — отмахнулась Лира. «А ты подойди к нему и скажи шепотом на ушко. Живая рыба», — посоветовала я. Лира убежала, а я задумалась о том, как хорошо быть целителем. Материал для исследований появляется каждый день. Не то, что нам, бедным теоретикам, приходится собой рисковать. В ухе согласно стрельнуло.